Глава третья. И с кем несокрушимые на этот раз схлестнулись? Пока иду к нужному сектору, пытаюсь понять, с кем придется сражаться. Доступ к камерам наблюдения в этом секторе Эклайс получил. Особо серьезной защиты там не было, а эскины станции, судя по всему, неполноценные, и наши действия удалось скрыть от них. Тем более, что мы ничего такого уж пока не творили, все крайне аккуратно. Да и происходящее тут чуть ли не в реальном времени транслируется в сеть для всех желающих, разве что не со всех камер. Противников много, и явно больше, чем несокрушимых. Снаряжены неплохо. Все в броне и с винтовками. Тяжелого вооружения не видно, и гранатами пока не пользуются. Впрочем, как и несокрушимые. Все обходятся исключительно стрелковым оружием. Похоже, не хотят нанести значительный ущерб помещениям станции, чтобы потом не возмещать или еще как-то не расплачиваться. Хотя у несокрушимых большого выбора, кажется, и нет. Нападение явно застало их врасплох. Да, все там в броне и вооружены, но это скорее повседневный набор, всего по минимуму, а не полный для вылазок во враждебную среду. Никакого серьезного вооружения, никаких больших запасов гранат и магазинов с батареями. Видно, что они стараются экономить, и даже захоти они разнести там все, им просто нечем это сделать. Но вот кто именно напал на несокрушимых? Всматриваюсь в бойцов, наседающих на моих знакомых, пытаясь увидеть на них какие-то опознавательные знаки или еще что-то, что подскажет мне, кто они такие. Кстати, а можно ли дистанционно оценить их снаряжение? Пытаюсь воспользоваться системой, и у меня это даже получается. Очень интересно. Пробегаюсь взглядом по вражеским фигурам, изучая их снаряжение. Все в броне 6-7 уровней. Винтовки у них у всех 5 уровня. А вот выдавать мне их имена, как и в целом какую-то информацию про самих противников, система почему-то отказалась. Может, не знает, нужно еще что-то для этого, помимо взгляда со стороны. Соваться к ним с моим нубским снаряжением не хочется, но и выбора особого нет, если я хочу помочь несокрушимым, которых, несмотря на все их старания, все-таки загнали в тупик и зажали там. Они яростно отбиваются, но еще минут 5, может 10, и все будет кончено, и отнюдь не в пользу несокрушимых. А кто-то другой не похоже, что собирается вмешиваться в происходящее. Каких-то действий со стороны хозяев станции, помимо оповещения всех о происходящем, не видно. Перехожу на бег, быстро преодолевая оставшееся расстояние до нужного мне сектора. Уже спустился на 3-й уровень, осталось совсем немного. К моему удивлению, какой-то паники или суеты на уровне не видно. Словно такие перестрелки тут — обыденность. Разве что при приближении к 12-му сектору стало совсем мало случайных прохожих. Видно, что они все же стараются избегать этого места, чтобы не угодить под шальной выстрел. Но этим вся реакция ограничивается. В соседних секторах жизнь продолжает течь своим чередом. За обстановкой слежу и с помощью камер наблюдения. Убедившись, что все враги сосредоточены на несокрушимых и больше в секторе их нигде нет, захожу туда и начинаю приближаться к ним, заходя в тыл. Я со своим оружием много навоевать вряд ли смогу, но внести некоторую неразбериху и дать несокрушимым шанс на прорыв мне вполне по силам. Уже почти дойдя, наконец-то узнаю их. Это хаерзы, наши старые знакомые, с которыми у несокрушимых серьезные терки. Вот так встреча. Как-то узнать, что несокрушимые будут тут, они не могли. Значит, всего лишь такое вот неудачное совпадение, что они здесь тоже оказались и столкнулись со своими давними врагами и решили не упускать шанс свести счеты. Зайдя в тыл к хаерзам, затаиваюсь в паре метров от их крайних бойцов за поворотом коридора. Сейчас они все сосредоточились у входа в небольшой зал, где засели несокрушимые, и пытаются достать тех. Сомнением оглядываю их силы, прикидывая план действий. Помимо того, что отвлечь их, хотелось бы и самому выжить, а лучше еще и не пострадать. Нужно провернуть все быстро, иначе придется бежать. И единственное, что может им как-то точно навредить из того, что у меня есть, — это гранаты. Быстро пошарив по креплениям на броне, насчитываю 5 штук. Не так уж много, как хотелось бы. Использовать что-то другое? Винтовку. Шум будет, только толку от него мало. Кого-то я так без сомнения отвлеку на себя, но, боюсь, на одиночного противника не бросят много сил. А нанести серьезный урон я ее не смогу. Не тот уровень у нее. Еще что-то. Система станции. Идея неплохая, но так я, скорее всего, по полной засвечусь перед эскинами станции. А я к такому пока не готов, и хотелось бы избежать этого. Думаю, задержаться тут еще на какое-то время, а для этого у меня с властями станции должно быть все нормально. Так что нет. Как бы этот вариант ни выглядел заманчиво, не подходит. Вот и получается, что по итогу из более-менее действенного и эффективного у меня только гранаты, и раз их немного, то нет права на ошибку, нужно все верно просчитать. А еще нужно постараться нанести как можно меньше ущерба станции, на всякий случай. Не хочется, спасая несокрушимых, влететь на круглую сумму владельцам станции. Оценив в последний раз обстановку, отбрасываю оставшиеся сомнения и начинаю действовать. Активирую и швыряю гранаты одну за другой в намеченные скопления врагов. К моей удаче, они неравномерно рассредоточены, а по группам и за раз гранатой можно накрыть сразу нескольких противников. В итоге же я должен накрыть их всех, если в последний момент никто из них никуда не дернется. Гранаты взрываются не от удара, а по таймеру, так что спокойно получается их зашвыривать даже на позиции не в прямой видимости. Траекторию и точки, куда нужно зашвырнуть, рассчитывает Эклайс, опираясь на данные с камер наблюдения. А мне же нужно лишь не облажаться и швырнуть с нужной силой и в нужное место. Несколько мгновений, и под ноги не ожидавшим такого врагам прилетели гранаты. Кто-то из них успел их заметить, но вот сделать они уже ничего не успели. Еще миг, и прозвучало 5 почти одновременных взрывов. А теперь мой выход. Печально вздохнув от осознания, что ничего хорошего из этой затеи, скорее всего, не выйдет, выхватываю винтовку из крепления на спине, активирую ее и бросаюсь к противникам, щедро осыпая их выстрелами. Взрывы гранат ошеломили угодивших под них врагов, но не убили, увы. Вообще никого. На первый взгляд все живы и шевелятся, пытаясь прийти в себя. Очевидно, чтобы убить кого-то в броне таких уровней, нужно что-то посерьезнее, чем одиночный взрыв гранаты. Приходящих в себя противников осыпаю выстрелами, стараясь как можно сильнее оттянуть тот момент, когда они снова возьмутся за оружие. «Где же вы?» — напряженно шепчу вслух, быстро меняя магазин в винтовке и ударом ноги сбивая на пол поднимающегося Хайерза. Его сильно прижало взрывом, и он какой-то совсем потерянный, упорно пытается подняться на ноги. Но на этом все, за оружие не хватается. Несокрушимые на взрывы гранат среагировали, однако бросаться на прорыв почему-то не торопятся. Опасаются, что есть какой-то подвох, не хотят соваться в неизвестность. Похоже на то. Вот только из-за их промедления и осторожности предоставленный мной шанс стремительно улетучивается. Еще 10 секунд, и мне придется уносить отсюда ноги. И все же они решились. Осторожно высунувшись из зала, один из несокрушимых быстро огляделся по сторонам и увидел учиненный мной погром. Отмашка остальным, и все они, рванув наружу и стреляя по хайерзам из всего, что у них было, бросились к выходу из сектора, и я вместе с ними, пока не стало слишком поздно. Промчав по сектору, мы выбрались в соседний, поднялись на уровень выше и, выйдя на одну из центральных улиц, смешались с толпой, бесследно растворившись в ней. Все это время я следил за хайерзами, и, вопреки моим ожиданиям, они не бросились за нами в погоню. Нет, ничего подобного. После нашего прорыва через их ряды они еще несколько минут приходили в себя, а потом собрались и быстро ушли куда-то. Куда именно? Не знаю, вышли за пределы сектора. А там взломанных камер наблюдения у меня уже нет. Взламывать же новые. Решил, что ни к чему это сейчас. «Призрак, благодарю тебя за помощь нам. Как мы можем отплатить тебе?» — спросил Кэп, когда мы сошли с центральной улицы в какой-то глухой закоулок, и несокрушимые остановились, настороженно смотря на меня. «Кстати, использую систему на Кэпе, пытаясь узнать подробности про него. Никнейм Кэп. Пол – мужской. Уровень – 9. Да, не густо. Тоже все скрыл. Забавно, на мой взгляд, что у него никнейм – Кэп. То есть все его через систему также видят. Скольжу взглядом и по другим несокрушимым. 7-е, 6-е, изредка 8-е уровни. Только у Асара 10-й уровень. И у всех все скрыто по максимуму. Здесь не вижу Артура, Дока и еще пары человек. Наверное, остались на корабле или еще где-то чем-то заняты. «Вы мне ничего не должны», — отвечаю Кэпу и снимаю шлем. «Сергей?» — удивленно спросил он, недоверчиво рассматривая меня. «Да, это я». «Теперь тебя звать призраком?» «Как вам удобнее». «Смотрю, тебя можно поздравить с присоединением к системе». «Решил, что так будет удобнее». 10-й уровень. Неплохо», — произнес Кэп, но чувствовалось в его голосе какое-то разочарование, что ли. «Ожидал большего от меня?» «Чего скрывать, мне тоже хотелось бы большего. Но что есть, то есть. Такое уж тело мне досталось. Вам помощь нужна?» «Нет, спасибо. Дальше справимся сами. Нас подловили и застали врасплох. Второй раз это не повторится». «Понял. Тогда позже свяжемся». Разворачиваюсь, собираясь уйти, но меня останавливает голос Кэпа. «Сергей, ты уже где-то остановился? Какие вообще планы? Собираешься тут задержаться?» «Думаю, задержаться на какое-то время. И нет, я пока нигде не остановился». «А что?» «Мы арендовали для себя жилой блок на станции. Если хочешь, можешь у нас остановиться. Мест найдется, а оплачено пока на неделю». Сомнением смотрю на Кэпа. Если так подумать, то это предложение как нельзя кстати. Денег у меня нет. Снять жилье и где-то остановиться я не могу. Шататься просто по станции? Такое себе. Почему бы не остановиться хотя бы на первое время у несокрушимых? Будет хоть где-то спокойно поспать. Мне же сон теперь нужен. Я живой человек, а не жестянка или напичканный под завязку модификациями и способный не спать неделями. «Если я не сильно стесню вас?» «Не стеснишь. Все нормально. Мест в блоке все равно больше, чем нас. Тогда давай с нами. Мы сейчас как раз пойдем в арендованный блок. Хватит с нас прогулок по станции на сегодня». Развернувшись, Кэп махнул рукой всем остальным несокрушимым, которые прекрасно слышали наш разговор. И мы все вместе куда-то пошли. Минут 20 неспешного пути поднялись еще на 2 уровня, прошли не через один сектор — изобрели, я бы сказал, в самый что ни на есть спальный район. Тихо, спокойно и однотипная застройка. «Вот это наш блок», — произнес Кэп, остановившись у одной из дверей, выглядящей неотличимо от соседних. Открыв ее, он отошел в сторону, пропуская внутрь всех остальных. Дожидаюсь, когда все зайдут, и прохожу следом за Кэпом. Внутри за дверью оказался длинный коридор со множеством дверей по обеим его сторонам, которые быстро распределили между собой несокрушимые. Похоже, они еще тут не были, не успели дойти. Проблемы настигли их раньше. «Вот это твой. Располагайся», — сообщил Кэп, подведя меня к одной из дверей в самом конце коридора. «Позже мы еще организуем ужин. За тобой зайдут. Это будет через пару часов. Хочешь, отдыхай пока. А хочешь, занимайся своими какими-то делами. Только предупреди, если уйдешь. А то как с тобой связаться же, непонятно?» Сказав это, он развернулся и пошел к одной из дверей. Проводив его взглядом и увидев, как он скрылся за открывшейся дверью, поворачиваюсь к своей двери. Касаюсь управляющей панели, открывая ее. Та послушно отреагировала на касание, пропуская меня в мое временное жилье. «А не так уж плохо?» — говорю вслух, осматривая небольшую квартиру. «Ладно, может, и загнул. Все же на квартиру это не тянет, а вот на неплохой гостиничный номер из времен моей молодости — вполне. Называть же это жилым боксом, как делают сейчас все, не по мне. Есть маленькая прихожая, буквально в пару метров длиной, душ с туалетом и жилая комната с большой кроватью, столом и даже шкафом. Все просто, довольно скромно, но чисто и даже как-то уютно, что ли. Окон, по понятным причинам, нет. Зато есть постельное белье и вообще все самое необходимое для проживания. Закончив с осмотром, сбрасываю с себя броню, одежду и залезаю в душ. Не смог удержаться. Водичка. Горячая. Не знаю, сколько минут кайфую под ней. Ни о каких лимитах мне никто не говорил, так что, если они вдруг есть, я не виноват. До этого же покайфовать даже под душем особой возможности не было, на кораблях был строгий лимит. В поселении на ледяной планете горячая вода имелась, но когда это было? Давно, я уже успел забыть, каково это. Наконец-то, выбравшись из душа и замотавшись в полотенце, падаю на кровать. Мягкая, кажется, удобная. Растянувшись на ней, смотрю на потолок. Хорошо, так и клонит в сон. Но рано. Встряхнув головой, сажусь и тянусь к своей броне. У меня еще есть дела, которыми нужно заняться. Дотянувшись до брони, открываю ее отсеки для хранения и выгребаю оттуда все содержимое в виде различных чипов. «И что тут у меня?» — задумчиво спрашиваю вслух, рассматривая все это добро. «Вот это чип ученого, исследователя космоса. Его отодвигаю в сторону. С ним я уже разобрался. А вот это чип, который дал мне Кэп. Беру в руку и приказываю Эклайзу проверить его». Никакого подвоха, только какие-то данные. Загружаю их себе в нейросеть. Ага, как и говорил Кэп, это контакты для связи. Тут и его, и Осары, и Дока, и Артура, и еще нескольких человек из несокрушимых. Разобравшись с ними и проверив, что я в самом деле могу так связаться с нужными людьми, все работает, нужно только подключение глобальной сети. Берусь за оставшиеся чипы, которые нашел в тайнике каюты капитана-работорговца. Пробую снова к ним подключиться с помощью нейросети. Но ничего. Ладно, шепчу себе под нос и отправляюсь в сеть на поиски, что же это за чипы такие. Не хранил же капитан у себя в тайнике сломанные чипы. Должны быть рабочими, просто они не такие, как другие. И поиски долго не продлились. Все оказалось просто и сложно одновременно. Я и в самом деле не могу к ним подключиться через нейросеть. Нет такой возможности, для них нужен специальный считыватель. Сами же эти чипы — не обычные носители информации, а защищенные банковские, анонимные, на предъявителя. То есть вот на этих всех чипах, скорее всего, есть энная сумма. Не хранил же капитан в тайнике пустые. И я даже могу ее забрать себе. Нужно лишь прийти в банк и обналичить эти чипы. Все просто. И вроде бы никаких вопросов ко мне ни у кого возникнуть не должно, если я правильно все понял. Но займусь я ими немного позже, какой бы ни была заманчивая мысль обзавестись наконец-то хоть какими-то деньгами. Кстати, о деньгах. Прошло, конечно, 5 веков, но раньше у меня было немало разных заначек и счетов, в том числе и анонимных. И добраться до многих из них можно было через сеть. Вспомнить бы еще все — а то данные же хранились в нейросети. Припомнив с десяток, начинаю искать их. Но 5 веков — это немалый срок. Какие-то банки просто перестали существовать, а другие же, пусть и до сих пор есть, но почему-то нужных мне счетов больше не существует. То ли я что-то подзабыл и вводил неправильные данные, то ли деньгам приделали ноги, чего тоже нельзя исключать. Провозившись где-то полчаса, с грустью понимаю, что ни одной из моих старых заначек воспользоваться не выйдет. Не стать мне богатым здесь и сейчас. Вся надежда на деньги с продажи корабля несокрушимыми, хотя сомневаюсь, что мне достанется такая уж большая сумма, и на заначку капитана-работорговца. Закончив с этим, берусь за последние оставшиеся, странно выглядящий пистолет под старину, который я тоже позаимствовал на корабле работорговцев. Несмотря на все, он до сих пор со мной и никуда не делся. Вытащив его из крепления, внимательно рассматриваю. Он явно энергетический. Есть только батарея и никакого магазина с пулями. Или, соответствуя своему внешнему виду, он заряжается с дула. Да нет, бред. Но на всякий случай заглядываю в его ствол. Нет, все же вряд ли. Скорее всего, он чисто энергетический. Несмотря на странный внешний вид, в руке лежит удобно. Прицел голографический, активируется по нажатию кнопки на корпусе. И все. Как он стреляет, проверять я тут не буду. Пусть и есть такое желание посмотреть на него в деле. Влезаю снова в сеть и, припахав Эклайза, ищу что-нибудь про этот пистолет или похожее на него. Система же его не знает. Когда пытаюсь его идентифицировать с ее помощью, она выдает лишь вопросики и ничего конкретного. Вся надежда на сеть. Увы, как бы мне ни хотелось разобраться с этим пистолетом, произойдет это явно не сегодня. Недолгое копание в сети в открытых источниках ничего не дало. Разве что стало понятно, что это уникальный образец, изготовленный на заказ, и дешевым он быть не может. Но на этом все. Возможно, что-то есть на платных ресурсах, но туда пока у меня нет доступа. Раздавшийся стук в дверь отвлек меня от странного пистолета. Вскочив с кровати, подхожу к двери и открываю ее. «Сергей, Кэп приглашает вас на наш ужин», — сообщил док. «Вам в жилой бокс с открытой дверью». «Спасибо. Скоро буду». Закрыв дверь, быстро одеваюсь. Броню не надеваю, оружие не беру. Я иду на ужин, а не непонятно куда. Закончив с одеждой, выхожу из своего номера, мне так привычнее называть его, и иду по коридору, ища открытую дверь. Есть такая, и из-за нее доносится шум множества голосов. Осторожно заглянув туда, вижу, что этот номер гораздо больше моего. В нем как минимум две комнаты, и одну из них сейчас заняли несокрушимые, собравшись там. «Сергей, проходи!» — позвал меня Кэп, заметив, что я стою в дверях. Захожу в номер и иду ко всем. Тут, похоже, собрались все несокрушимые. Вижу и Артура, стоящего в дальнем углу комнаты и о чем-то беседующего с одним из техников. Да и так, на первый взгляд, тут все, кто выжил. А по центру комнаты огромный стол, кажется, составленный из нескольких и заставленный весь различной едой. «Прошу всех к столу!» — разнесся громкий голос Кэпа по комнате. Все разговоры, как по волшебству, сразу же прекратились, и несокрушимые начали рассаживаться за столом. «Я собрал вас всех здесь, чтобы мы могли отметить то, что мы до сих пор живы. Это было непросто, но мы справились. И почтить память тех, кому повезло меньше, и кого с нами больше нет», — произнес Кэп, когда все расселись. Ответом ему были молчаливые кивки. А дальше начался ужин. Ели, пили, поминали погибших. Ничего особенного, но такое сближает. Даже я, все еще не совсем свой для несокрушимых, почувствовал что-то этакое. Ужин продлился несколько часов, а потом все стали расходиться. И я не стал исключением. Вернувшись в свой номер, снова завалился на кровать. Но на этот раз берусь не за разгребание своих запасов, тем более что они вроде как закончились, а начинаю искать в сети информацию о своих старых знакомых. Дожил из них кто-то до этих дней, или все уже умерли? Среди них было немало тех, кого называют бессмертными, так что есть шансы, что кто-то все еще жив. Ну а если все же все мертвы, хоть узнаю, как сложилась их жизнь. Выдаю Эклоизу список людей и отправляю его на поиски. Сам тоже этим занимаюсь. Вначале ищу их в системе, однако там ничего, вообще ни одного из них нет в ней. Печально. Может, под какими-то псевдонимами? Перебираю несколько, которые они могли бы взять, на мой взгляд. И все равно ничего, ноль совпадений. В системе, как успел заметить, большинство под своими именами, под псевдонимами лишь малая часть. Раз система не смогла дать мне ответы, влезаю в глобальную сеть и присоединяюсь к Эклоизу, ища уже там. Надеюсь, хоть что-то найдется. Однако, увы, пусть все, кого я искал, когда-то были довольно значимыми людьми, но сейчас, похоже, в живых никого из них нет. Во всяком случае, в глобальной политике они больше не участвуют, никаких упоминаний о них хоть в каких-то новостях за последние годы. Неужели все они погибли? Цербер, он же первый, мой старый друг, с которым нас связывает долгая и непростая история. Другие знакомые, которых у меня было немало за долгую жизнь. Многие из них ведь пошли по пути бессмертия. И не просто пошли, а еще при мне достигли определенных успехов, уверенно встав на него. Да и жить любили. С трудом верится, что их больше нет. Сама эта мысль кажется неправильной. Но, возможно, мне стоит принять это и смириться. Все же 5 веков. Нейросеть действует быстрее меня. И пока я медленно и упорно рылся в новостных ресурсах, заодно пытаясь вникнуть в текущую обстановку, она перерыла все доступные ресурсы. И ее вердикт неутешителен. Никаких упоминаний про интересующих меня людей. Нужно расширять область поиска, берясь за закрытые ресурсы. А для этого нужно или взламывать их, или платить за доступ. И заняться мне этим в любом случае придется. Слишком уж мало нужной информации в открытых источниках. Раньше, когда у меня были возможности побольше, мы их просто взламывали. Но теперь, возможно, придется и оплатить доступ, чтобы не тратить зря время. Были бы еще деньги на это. От сети меня отвлек осторожный стук в дверь. Вынырнув в реальный мир, понимаю, что стучат именно ко мне, а не в какую-то соседнюю дверь. И кому я вдруг понадобился? Да еще и так, что ко мне осторожно стучатся, а не заходят в наглую. Заинтригованный, поднимаюсь с кровати и иду ко входу в номер. По пути смотрю, сколько уже времени. Как-то я засиделся в сети. Уже полночь. Время незаметно пролетело. Открыв дверь, вижу за ней порядком захмелевшую Асару. Она сразу же шагнула ко мне и, протиснувшись между мной и стеной, зашла в мой номер. «Ты что-то хотела?» Спрашиваю у нее, не совсем понимая, зачем она тут. Я ее выпившей ни разу за все это время не видел. И чего от нее ожидать в таком состоянии? Без понятия. Перепутала номера? Не похоже, не стучала бы. Девушка же прошла в комнату и остановилась у кровати, развернувшись ко мне. «Вот скажи мне, Сергей, почему ты вот такой?» Спросила она у меня, когда я зашел следом за ней в комнату и остановился неподалеку. «Какой такой?» «Ну, вот такой», — ответила она и, разведя руки в стороны, шагнула ко мне. Миг, и она оказалась вплотную ко мне, а я уперся спиной в стену. Отступать некуда, разве что бросаться в бок, но это будет слишком глупо. Ощущаю ее горячее дыхание на своей шее. Еще мгновение, и она, обхватив мою голову руками, потянула ее к себе. Для чего именно? Очевидно. «Прости, но нет», — говорю, вывернувшись из ее рук и мягко отстранив девушку от себя. «Я тебе совсем не нравлюсь?» — спросила Асара обиженным тоном. «Нравишься? Ты красивая, спортивное подтянутое тело, хорошая фигура». «Тогда почему? Ты не переживай, я ничего в ответ требовать не буду. Просто ночь, проведенная вместе». «У меня есть любимая». «И где она, эта твоя любимая?» «Далеко». «Тогда...» «Нет. Асара, я тебя уважаю, но ее предавать не хочу, даже пусть ее сейчас тут и нет». Даже пусть я не знаю, ждет ли она меня и жива ли вообще. «Даже так?» «Даже так». «Повезло и с тобой», — произнесла Асара, грустно улыбнувшись. «Я тогда пойду. Спокойной ночи». Развернувшись, девушка вышла из моего номера, оставив меня в одиночестве. И что это такое было? Нет, я понял, что это такое было, но... Почему? Почему я? Почему сейчас? Из-за того, что она выпила? Еще по какой-то причине? Да уж, как-то я совсем не ожидал такого от Асары. И, пожалуй, удивление все же приятное. Я, оказывается, еще кому-то могу нравиться. Давно позабытое ощущение. Подивившись произошедшему, иду спать. День был непростым. И успел не слабо вымотаться. А в сети дальше уже завтра буду рыться. Время вроде бы есть. Спешить сильно некуда.